Старпом попытался вспомнить, слышал ли он что-нибудь о каких-то открытиях немцев в Тибете. Вроде бы ничего такого революционного в истории не отмечалось и не дотянуло хотя бы до курса истории, изучаемого в военном институте, не говоря уже о школьных учебниках. Сарказм Старпома для Шефера не остался незамеченным, и он раздраженно заметил: «Ваша реплика только подтверждает утверждение рейхсфюрера Гиммлера о расовой неполноценности русских. Вы даже не способны выслушать то, что совершили другие, и пытаются донести до вашего сознания. Знаешь, что мне рассказал отец того лопаря, который узнал меня в порту? Да он рассказывал вам десятки раз то же самое, что говорил и мне, но никто из вас не хотел его слушать. Его услышал я. Конечно, меня не интересовали его дочери, как могло вам показаться тогда, перед вылетом. Мне были интересны рассказываемые им легенды. А он мне открылся с радостью. Его предки передавали из уст в уста сказания о том, что далеко на краю северной земли в сильные морозы злой колдун перекрашивает снег в синий цвет. Да-да, именно в синий. От голубого до фиолетового. И позже я это сам видел собственными глазами. Эту легенду я слышал и раньше. Слышали ее наверняка и русские, но для вас это всего лишь сказка, а для меня руководство к действию». «Ты столько тут всего наговорил, будто птица-говорун, но я так и не понял, что ты там нашел?» «Увидишь. Пусть это будет платой за то, что вам всем придется вынести. Я нашел подтверждение учения моего учителя и наставника, великого мыслителя, доктора Хаусхофера. Его теория о пустотелой земле будоражила меня с детства». Долгов удивленно поднял брови и переглянулся с Максимом и Артемом. Он ожидал услышать что угодно, но все же более реалистичное или доступное. Ну, к примеру, то, что Шефер обнаружил новый элемент таблицы Менделеева или залежи стратегического сырья. «Пустая земля? И ты веришь?» Он чуть не сказал в этот бред, но все же прикусил язык и закончил. «В эту идею?» «Безусловно. Где-то рядом с полюсом есть вход в бескрайние пустоты земли. А тебя не смущает то, что ни одна экспедиция этот вход не нашла?» «Нисколько. Плохо искали. И тем не менее, его никто не видел. Ты его сам не видел, но ты в него веришь?» «Вы...» — Шефер окинул взглядом лица пленников и, явно смакуя весомость своих аргументов, спросил: «Верите в Бога?» Долгов озадаченно почесал в затылке. Максим потупил взгляд. Артем, немного подумав, ответил за всех: «Да», и, смущаясь, добавил: «Наверное». «А вы его видели?» Старпом прокашлялся и задумчиво взглянул в торжествующие глаза Шеффера. «Странное доказательство у этого немца». Оберштурмфюрер ликовал. И, чтобы бесповоротно добить своих оппонентов, назидательно поднял палец и продолжил: «А ведь, чтобы прийти к такому открытию, всего-то и надо было прислушаться к голосу наших предков. Да, они были наивны, как дети, но они не умели врать. Вспомните Орфея, спустившегося за Эвридикой в подземное царство, или древнегреческий Аид. У шумеров это подземное царство, которым правила Эреш-Китай. В мифологии индейцев племени Пуэбло подземный мир — это место рождения их богов, связанное с людьми на поверхности через дыру, где-то на севере. Об этом же говорят легенды индейцев Навахо, и таких легенд я смог бы привести десятки». «Не стоит настолько доверять легендам», — попробовал поспорить Долгов. «Это всего лишь плод воображения». «Возможно». Казалось, Шефер даже обрадовался такому замечанию. Но он с энтузиазмом перешел к другим доказательствам. «Почему белые медведи не впадают в спячку?» Шефер торжествующе посмотрел на Долгова и, не дождавшись ответа, объяснил: Да потому что уходят они глубоко на север и укрываются в тепле внутреннего массива суши. Я сам видел упитанных полярных лисиц, которые, несмотря на то, что на наш взгляд им там нечего есть, были гораздо толще своих южных собратьев. На улетающие в сторону полюса гуси. Долгов грустно вздохнул. Доводы Шефера ему казались наивными, а сам разговор начинал напоминать беседу с сумасшедшим фанатиком. Но не мог он сказать профессору, что в третьем тысячелетии полярные льды будут исхожены сотнями исследователей, ледоколами, подводными лодками многих стран, сняты спутниками, и никто не сумел найти даже намека на какой-то вход. И поэтому сейчас он напоминал себе озабоченного воспитателя, который должен деликатно объяснить ребенку, что Деда Мороза не существует. Шефер, вдохновленный собственной речью, не унимался. Нет в мире ученого, который не преклонялся бы перед гением Леонардо Эйлера. И вот он доказал языком математики, что наша Земля вращается как полое тело. Уверен, Старлей, что ты даже не слышал о вашем российском гении Елене Блаватской. А я изучил все ее труды, и даже скажу больше, я ее понял. В «Тайной доктрине» она упоминает о черном свете, тайном арийском учении, которое вынесено с далекого севера и связано с легендарным древним народом, жившим за полярным кругом. «Ну, это ты напрасно», — подумал Долгов. «О Блаватской я слышал, не читал, конечно, а русскому офицеру не до теологии, но слышал уж точно. Да только как теперь переубедить этого фанатика? Да и стоит ли?» Он помахал рукой перед лицом Шефера, пытаясь прервать поток сомнительных доказательств. «Ты сказал, что нашел подтверждение входа под землю. Что это такое?» «За миллиарды лет существования Земли она все время остывала, уменьшая тем самым свой объем. При неизменном диаметре освобождающееся пространство могло образовываться только за счет внутренности Земли. Когда-то предки германцев, легендарные гиперборейцы, скрылись от глаз цивилизации, пережив катаклизмы и гибель Атлантиды. Раньше я был уверен, что они живут параллельно с нами в таинственной Шамбале, скрытой в огромной системе пещер под Гималаями. Но после своей находки я склоняюсь к мысли, что они ушли через известный только им вход под землю в районе полюса. Мне в руки попал обломок их аппарата. Он творит чудеса, перекрашивает снег, изменяет время и пространство. Это ли не доказательство того, что мы уже у двери наших могущественных предков, истинных арийцев? Скоро мы их найдем и с их помощью заставим вздрогнуть весь мир». Не перебивавший Шефера Долгов неожиданно скривился, будто глотнул уксуса. Обращаясь скорее к самому себе, он удивленно произнес: «Странно. А я вначале и вправду поверил, что ты ученый». Для Шефера такое замечание казалось подобно пощечине. Он покраснел, заходили ходуном желваки, и он, смерив Старпома презрительным взглядом, сказал: «Не тебе оценивать мой вклад в науку. Я первый из европейцев обнаружил в Тибете бамбукового медведя-панду. Когда я привез его чучело, это была сенсация. Наука мне обязана целым рядом открытий. Я впервые описал антилопу оранго, голубую овцу и карликового голубя. Мой каталог неизвестных птиц и растений потряс ученый мир Европы. Именно я обнаружил и зарисовал гигантскую человекообразную обезьяну. Она очень умело следила за нами». И тут Долгов не выдержал. Стараясь сдержать рвущийся из груди смех, он произнес проникновенно с чувством: «Так ты ничего не понял? Это же был истинный ариец!»